Бой начинается с точки зрения Ариэль. Итак, несмотря на мои случайные шуточные слова выше, ситуация плохая. Наши главные силы – две королевы. Обычно королевы превосходят древних драконов. Однако в результате того, что Широчан съела часть их души, они ослабели. Скорее всего, королевы в настоящее время примерно равны по силам древним драконам. Перед нами 5 древних драконов. Дракон Тьмы Рейзе, Огненный Дракон Гуэн, Дракон Ветра Хьюан, Ледяной Дракон Нир, Светлый Дракон Бьяку. Все они проблематичные ребята. У Гуэна просто все способности на высоком уровне. Хотя его разовый урон не сравним с остальными, он гораздо более стойкий. Хьюан специализируется на воздушном бое, поэтому в скоростной битве нет никого лучше него. К счастью, Великий Лабиринт Эллор представляет собой закрытое пространство, а это значит, что он не может свободно летать. Поэтому можно сказать, что его мощь снижена вдвое. Тем не менее, его навыки управления воздухом нельзя игнорировать. Нир – раздражающий противник. Со льдом и проклятием, суть ее специализации заключается в том, чтобы использовать эти способности, чтобы неуклонно истощать выносливость своего врага. Несмотря на это, она обладает защитными способностями, уступающими только Гаки, покойному лидеру драконов Земли. Она неприятный противник, поскольку война на истощение нам невыгодна, но ее защитные способности не оставляют нам выбора. Бьяку специализируется на поддержке. В обмен на то, что она не представляет собой ничего особенного с точки зрения боевой мощи, она способна кардинально улучшать способности другого человека. Поскольку она обвилась вокруг рук младшей сестры Ямады Куна, похоже, Бьяку усиливала ее. Человек, усиленный до уровня древнего дракона. Кроме того, сама Бьяку является мастером исцеляющей магии, поэтому может выполнять роль целительницы. Наконец, Рис. Пожалуй, самое проблемное, если учесть последствия. Хорошо, что мне нужно делать? Что ж, первый ход достаточно очевиден, верно? Используя свои навыки, я даю инструкции королевам. В ответ они начинают двигаться вперед. Все монстры-пауки здесь одновременно ринулись вниз, к Ямаде Куну. «Что? Защити ребенка-героя!» – кричит Гуэн. Он выглядит отчаянным. Ну, естественно, самый слабый здесь Ямада-кун. Причина, по которой Ямада-кун здесь, просто потому, что он владеет навыком правителя доброты. Это в сочетании с эффектом навыка доброта позволяет воскрешать мертвых. Из-за того, что они неоднократно пользовались им для воскрешения древних драконов, Варадх-кун исчерпал все свои силы. С учетом этого логично нацелиться на Ямаду-куна, который является самым слабым в этом месте, но обладает раздражающей способностью оживлять мертвых. Без обид, хорошо? Но я больше не собираюсь заботиться о впечатлении. Реинкарнировавший вы или нет, но если вы настроены враждебно, я убью вас. Варадх-кун пожертвовал собой, будучи реинкарнатором. Если мы заставили его зайти так далеко, нам-то нужно выложиться по полной. На другой стороне все, наверное, так же. В битве с Фрат-Куном молниеносный дракон Гоука исчерпал все свои силы и принес себя в жертву. Если никто из нас не отступит, тогда единственный выход – положить всевозможные усилия. Кроме того, в том диалоге между нами ранее Ямада-кун дал свой ответ. Так что сдерживаться не имеет смысла. Я убью тебя без малейшей жалости. Поток пауков наткнулся на преграду и остановился. Навык целомудрия Ошима-куна. Ха! У навыка целомудрия есть способность создавать мощный барьер. Между Ошимой-куном и Ямадой-куном нет большой разницы. На самом деле она достаточно слаба, чтобы быть в этом месте еще менее подходящей, чем Ямада-кун. Но один только этот барьер достаточно силен, чтобы она имела право принять участие в этой битве. Тем не менее, это не значит, что его нельзя сломать. Наверное, нет? Две королевы одновременно стреляют дыханием. Даже если это барьер, созданный навыком правителя, он недостаточно силен, чтобы выдержать одновременную атаку дыхания двух королев. Кроме того, поскольку она установила барьер, она не сможет сбежать из-за барьера. Это был момент, когда барьер, который она воздвигала для защиты, стал тюрьмой для всех, кто был внутри. Все-таки противник не настолько наивен, чтобы пропустить такую явную атаку. Гуэн и Хьюан принимают форму дракона, а затем используют свои собственные атаки дыханием, чтобы начать контратаку против атак дыханием двух королев. Атаки дыхания огня и ветра сливаются воедино, а синергия между ними усиливает силу, поскольку она сталкивается с атаками дыханием двух королев. В результате они нейтрализовывают друг друга. Гуэн и Хьюан в замешательстве склоняют головы на бок. Черт, они почувствовали, что королевы в этот раз ослабели? Я уверен, что это не будет считаться доказательством, но, вероятно, вызвало у них подозрения. Кроме того, поскольку у нас нет причин сдерживать их, это только вопрос времени, когда обнаружится ослабленное состояние королев. Если эта битва затянется, обнаружится наша слабость. Но это так только до тех пор, пока ситуация затягивается. 10 теней приближаются к Имадо-куну и компании, спрятавшись за захватывающими дух атаками королев. Кукольный Тартект. Их форма особо не отличается от человеческой, если не обращать внимания на то, что у них 6 рук. Истинная форма марионеточных Тартектов – монстр в форме паука размером с кулак, но они сражаются внутри марионетки, созданы их собственной нитью, манипулируя ею. Их форма – шестирукого человека, просто марионетка. 10 марионеточных Тартектов одновременно бросаются на Имадо-куна и компанию. Значение статуса марионеточных Тартектов составляет около 10 тысяч. Хотя они не могут сразиться с древним драконом, Ямада-кун и Осима-кун им не ровня. Кроме того, хотя они и не могут сразиться с древними драконами, они не настолько слабы, чтобы позволить этим древним драконам скосить их одним ударом. Они настолько сильны, что если двое из них сразятся с одним древним драконом, то в опасности окажется именно дракон. В любом случае, против древних драконов будут эффективны только королевы и кукольные Тартекты. Даже Арх-Тартект вряд ли принесет пользу. Короче говоря, большинство паукообразных монстров в этом месте не особенно полезны. С точки зрения боевой мощи, мы в невыгодном положении. В таком случае, у нас есть один вариант – стремительная атака. Перед вырисовывающимися марионеточными Тартектами стоят Гуэн, Хьюван, Нир и Рис, все еще в гуманоидной форме, а также сестра Ямада-куна с Бьяко, обвивающая ее руку. По численности у нас преимущество, а по простому боевому составу мы в проигрыше. Кукольные Тартекты и древние драконы сталкиваются, соперничая друг с другом. Марионеточные Тартекты стремятся создать пропасть между древними драконами, чтобы атаковать Ямада-куна и Оушима-куна, а древние драконы пытаются помешать им. Во время ожесточенных перепалок они оба ждут возможности нанести удар. Однако, мои дорогие древние драконы, вы ничего не забыли? Королевы все еще здесь? Вы ведь помните? Серьезно, они собираются уничтожить собственных союзников? И снова во рту королев вспыхивает свет атаки дыхания. Кукольные Тартекты тоже на линии огня, но это нормально. Если мы сможем победить Ямада-куна и Оушима-куна с их навыками правителя здесь, мы сможем помешать их планам. Условием победы для сторонников Черного Бога является не победить нас, а доставить тех, кто обладает провидением правителя, к узлу системы, который находится за дверью позади меня, чтобы остановить крах системы. По этой причине те, у кого есть привилегии правителя, должны жить. Поэтому, если мы не сможем победить трех держателей в лице Оушима-куна, Ямады-куна и его сестры, мы победим, даже если при этом погибнем. Это плохо! Ее нельзя остановить! Древние драконы пытаются помешать королевам дышать, однако кукольные Тартекты препятствуют этому. Несмотря на то, что если королевы выстреливают своим дыханием, то они тоже попадут в него. Кукольные Тартекты тоже готовы отдать свою жизнь в этой битве. Чтобы отплатить за их преданность, я тоже не буду колебаться. Огонь! По моему сигналу, две королевы выпускают атаку дыханием. Атаки пробили барьер, воздвигнутый Оушима-куном, и попали прямо в Ямада-куна и компанию. Незадолго до того, как это произошло. Гармония! Я услышал голос человека, которого здесь быть не должно. Кроме того, атака дыханием двух королев, которая должна была нанести прямой удар как по марионеткам Тартектам, так и по врагам, исчезла, не вызвав никакого эффекта. Я не успеваю за меняющейся ситуацией. Словно отражая этот мгновенный пробел в моих мыслях, древние драконы атакуют кукольных Тартектов. Кукольные Тартекты тоже на мгновение остановились. Они не настолько слабы, чтобы их можно было уничтожить одним ударом. Но в одно мгновение ситуация вдруг стала невыгодной. Нахмурившись по этому поводу, я раздраженно смотрю на человека, по вине которого сложилась такая ситуация. Дустин! Это был папа религии божественного слова. Дустин. Примечание автора. В лагере короля демонов основные различия между веб-романом и опубликованными романами заключаются в следующем. В веб-романе параллельные сознания были отправлены королевам через короля демонов, поедая их души. Из-за этого все королевы ослаблены. Поскольку битва с участием тех, кто был на стороне короля демонов, была намного более интенсивной, количество оставшихся марионеточных Тартектов было сокращено до 4. Однако, поскольку оставшиеся 4 пережили всевозможные сражения, они стали значительно сильнее, чем в веб-новелле. Бой продолжается. С точки зрения Ариэль. Как сюда попал Дустин? Как? Ответом на это был пожилой маг, стоящий рядом с Дустином. Это Ронанд. Пользователь пространственной магии, известный как сильнейший человек. Думаю, он привел сюда Дустина с помощью телепортации. Но по какой причине? Даже во время битвы с Фрадхкуном Ронанд просто затаился. Это потому, что если бы по какой-то причине пользователь телепортации Ронанд был убит, они бы потеряли способ сбежать. То же самое возможно сказать и о Дустине. Оушима-кун, Ямада-кун и его сестра обладают навыками правителя. Но я думала, что Дустин остался в безопасном месте на случай, если первые будут убиты. Я не ожидала, что Дустин появится, если только бы мы не проиграли, и его безопасность не была гарантирована. Несмотря на все это, почему он сейчас здесь? Нет, я думаю, мне не нужно слишком много думать об этом. Наверняка это означает, что он тоже больше не заботится о положении. Он сказал «Гармония», верно? Навык, из-за которого казалось, что атаки дыханием двух королев никогда не существовало. Скорее всего, это особый навык. Титул дается при получении навыка правителя, а при получении этого титула получаются два навыка. Это второй из этих двух навыков. В случае с моим чревоугодием, это был навык сублимация. Навык гармония, который активировал Дустин, скорее всего того же типа. Примечание редактора. Тут указан навык сублимация, который я вижу впервые. А на вики указано смирение. Как тут правильно, я без понятия, так как читал вебку полгода назад и помню только навык чревоугодия и его эффект, а насчет этих я хз. Я не знаю точно, что произошло из-за навыка гармония, однако точно известно, что атака дыханием двух королей была полностью нейтрализована. Короче говоря, я должна рассматривать навык гармония как способный защитить как минимум от атак дыханием двух королев, но не похоже, что он может этим спамить. Кровь хлынула из всего тела Дустина. Должно быть, это негативная реакция на использование навыка гармония. Навыки имеют различные виды затрат при использовании, но стоимость использования специального навыка огромна. Я тоже не могу легко использовать свой навык сублимация. На самом деле, я никогда не использовала его. Стоимость такова, что вы бы и не подумали его использовать. Стоимость гармонии хорошо видна, достаточно того, что Дустин находится на грани смерти. Однако, учитывая, что Дустин смог свести на нет атаку дыханием двух королев, несмотря на то, что у него почти не было боевых способностей. Можно сказать, что это был исключительно хороший результат с точки зрения эффективности затрат. Именно поэтому терпеть я этого не собираюсь. Я использую свои навыки для передачи приказов. Хочу, чтобы королевы и марионеточные таратекты продолжали противостоять древним драконам. Я даю другой приказ архам, великим и остальной толпе. Их цель – Дустин. Было бы странно не нацелиться на мирного жителя, находящегося на грани смерти. Нет! Папа в опасности! Игнорируйте меня и сосредоточьтесь на целях перед собой! Гуэн заметил передвижение таратектов и начал двигаться, чтобы защитить Дустина. Но тем, кто положил этому конец, был сам Дустин. Он здесь, чтобы победить, даже если ему придется отказаться от собственной жизни. Отрезав себе пути отступления, оставив себя неспособным спастись. На практике, если древние драконы проиграют здесь, у Дустина и компании не останется вариантов. Если это произойдет, фракция Черных Богов не сможет ничего сделать, кроме как молиться о победе Гуири. Наверное, поэтому он и примчался сюда. Я пренебрежительно относилась к нему, ожидая, что он будет зрителем из безопасного места. Но вместо этого, это ожидание было опровергнуто. Однако я больше не позволю ему вмешаться. «Не относитесь ко мне легкомысленно!» Однако потоки таратектов, направлявшихся к Дустину, были скошены пламенем. Это огненная магия Ронанда. Черт! Его не зря называют сильнейшим человеком-магом. Ха! С этой атакой все, что слабее Великого, было уничтожено. Даже у Великих таратектов остались тяжелые ранения. Я полагаю, он и арх-таратекты примерно равны? Несмотря на то, что ты человек, ты довольно сильный, не так ли? Конечно, он слаб по сравнению с древними драконами. Тем не менее, он достаточно эффективен в бою, поэтому его игнорировать нельзя. Нет, тут не только Ронанд. То же самое и с Оушимай-куном с его барьерами. Но даже Ямада-кун медленно побеждает таратектов. Кажется, Ямада-кун тоже смог победить Великого в одиночку. Кажется, я слишком легкомысленно отнеслась к этим людям. Пока это происходит, марионеточных таратектов начинают оттеснять. Конечно же, марионеткам было уже не по силам сразиться с древними драконами. Я немедленно дала указание королевам подкрепить их. Но словно игнорируя эти приказы, одна из королев поставила передо мной свое огромное тело. Моя линия обзора заблокирована огромной королевой. Почти рефлекторно я активирую ясновидение, всматривая сквозь тело королевы, чтобы понять ситуацию. Там я вижу Рейзе с протянутой ко мне рукой в позе выстрела из чего-то. Он собирался напасть на меня. Ха! Вероятно, он использовал магию или что-то в этом роде. Королева защитила меня, рискуя собой. Решение королевы было правильным. Это было правильно, но... Теперь все знают, что я... слаба. Что я... ослабла. С другой стороны, я должна была быть самой большой угрозой с самого начала. Даже если бы все древние драконы пришли за мной вместе, я бы победила их, будь я в расцвете сил. То, что я этого не делаю, должно было породить в их умах некоторые сомнения. Это сомнение должно было стать убеждением, когда королева двинулась защищать меня. Мне не понадобилась бы чертова защита, будь я в расцвете сил. То, что королева защитила меня, означает, что это было необходимо. Рейза обходит двух атакующих его марионеточных тератектов и отталкивает их в сторону. Используя эту брешь, он бросается вперед. Ко мне. Его глаза устремлены прямо на меня. Значит, он полностью нацелен на меня. Поскольку я нацелился на Ямаду Куна и Дестина, я не могу винить за ответ Рейзы. Две королевы двинулись, чтобы перехватить Рейзы. Они стреляют в него. У него нет возможности уклониться от этого. Несмотря на то, что они были ослаблены, королева все еще находится на одном уровне с древним драконом. Если Рейз напрямую получит атаку дыханием от двух королев, то даже такому древнему дракону, как он, это не сойдет с рук. Гармония! Однако это только в том случае, если атака получена напрямую. Особый навык Дестина снова активировался. Дыхательная атака королев должна была поразить его напрямую, но Рейз прорывается сквозь атаки дыханием, не получив никакого урона. Этот навык гармония был вовсе не для повышения защитной силы. Вместо этого он полностью сводит на нет урон. Две королевы быстро ударили Рейзе ногами. Но, возможно, из-за навыка даже это не сработало. Рейзе немедленно бросился ко мне. Затем его рука метнулась к моей груди. Бой переходит к точке зрения дракона тьмы Рейзе. Я искал место, чтобы применить свои способности. Мне нужно место, где я мог бы умереть, используя мою силу в свое удовольствие. Мы, которых называют предводителями древних драконов, всего лишь жалкие копии настоящих драконов. Мы химеры, созданные в ходе экспериментов Патимаса. В отличие от гуманоидных химер, таких как Ариэль, которые были защищены приютом богини Сариэль, мы, древние представители драконов, по внешнему виду, ближе к настоящим драконам. Из-за этого люди не защищали нас и относились к нам, как к животным. В неизвестных нам местах у нас вполне могли бы быть братья, с которыми обращались как с лабораторными животными, и которые погибали. Вернее, так вероятно и произошло. Тем, кто защитил нас, был наш господин Гуристудия сама. По этой причине мы глубоко уважаем нашего господина. Это, безусловно, похоже на чувство Ариэль к богине Сариэль. Если между нами и Ариэль есть какая-то существенная разница, так это то, что система считает нас монстрами. Даже в глазах Бога мы были просто животными. Вот почему мы сделали выбор стать родственниками нашего лорда. Мы отказались от смешения с людьми. Но несмотря на это, мы не хотели становиться просто монстрами, взяв вместо этого управление над своими сородичами. Каждый из нас выбрал для себя соответствующие роли в этом, увеличивая число наших родственников, готовя основы того, как мы будем жить в этом мире. Хьюван очистил загрязненные пустоши. Эйна взяла под контроль океаны, чтобы люди не выходили в море. Ниэр, Ренда и Гоука взяли на себя ответственность за различные земли, управляя ими. При этом я взял на себя ответственность за хранение меча короля демонов. Основная причина этого заключалась в том, что не было земли, подходящей для моего управления. Кроме того, другая причина в том, что мои способности довольно специфичны по сравнению с другими. Если случится так, что меч короля демонов будет использован, то это может быть моментом, когда понадобится моя сила. По этой причине я был запечатан вместе с мечом короля демонов. Я намеренно развивал свои способности в определенных категориях, а именно антибожественные способности. Способности, которые были бы эффективны против богов. Другими словами, способность атаковать душу. Атака ереси, которые напрямую вредят душе. Коррозионные атаки, дарующие смерть. Магия бездны, уничтожающая душу. Я сосредоточил большую часть своих очков навыков на улучшение таких вещей. Все это было сделано на случай, если боги когда-нибудь вторгнутся в этот мир. Однако такой сценарий маловероятен. По словам нашего господина, начальник Гуреста Диеза Сама, высокопоставленный администратор Де Сама, является выдающимся богом, которого боги особенно боятся. Сомнительно, чтобы какой-нибудь бог пришел в мир, которым управляет Де Сама. Если бы они это сделали, они, вероятно, были бы очень невежественны. Поэтому мое существование было просто страховкой. В качестве подготовки к невообразимому, но абсолютно важному событию, в котором когда-либо вторглись боги. Однако, хотя я и существую для страховки, я слишком неэффективен в этом. Если боги когда-нибудь вторгнутся, первым, кто ответит, будет Милорд. Так что если я когда-нибудь и доберусь до своей очереди, это будет после того, как мой господин уже проиграл. Если бы это был бы противник, которого мой лорд не мог победить, то я не смог бы его победить. Следовательно, я слишком слаб, чтобы быть полезным в качестве страховки. Было бы неразумно не принимать контрмер, но даже контрмеры ограничены. Вот таков я. Существо, для которого не имеет большого значения, здесь я или нет. Если когда-нибудь возникнет случай, когда мой господин проиграет, а я дебютирую на сцене, практически гарантировано, что я проиграю в своем дебюте. Это просто смешно. Я здесь, чтобы застраховать один шанс из тысячи, что мой лорд проиграет, и один шанс из миллиарда, что я смогу победить его противника. Существо, которое существует по слабой причине, просто может быть. Поэтому я не понимал причины своего существования. Я хотел места, где я мог бы сиять. Место, где мог бы владеть этими способностями. Место, где мое существование могло бы быть должным образом подтверждено. И вот оно, это место. Моя рука метнулась к Ариэль. Слишком поздно, чтобы она могла этого избежать. Она тоже не может защититься от этого. Ариэль по какой-то причине кажется значительно ослабленной. Она не собиралась вставать со стула, несмотря на то, что битва уже началась, и выглядела неуместно, когда она предоставила всем своим подчиненным тротектам. Однако, когда королева защитила ее, я получил первое определенное доказательство. Ариэль в настоящее время настолько ослаблена, что даже не может нормально сражаться. Если бы у Ариэль была сила, ей не нужно было бы полагаться на подчиненных, таких как королевы и марионеточные тротекты. У Ариэль достаточно сил, чтобы в одиночку уничтожить нас, древних драконов. Но она не может. И, наконец, королева защитила ее от нападения, которое в обычных условиях даже не поцарапало бы ее. Это точно. Я достал. Сразу же при мысли об этом, меня схватили за руку сбоку. Моя рука остановилась как раз перед тем, как коснулась тела Ариэль. Рука, схватившая мою, вытянулась из пустоты. Затем что-то внезапно ударило меня по телу. И это что-то вместе со мной рухнуло на землю, перекатываясь снова и снова. Когда я вскочил на ноги и увидел, что это было, я был ошеломлен. Мой господин? Это был мой возлюбленный господин Гуреста Диаз Сама. Его тело в лохмотьях и покрыто ранами, свет ушел из его глаз, и его взгляд безучастно смотрит в пространство. Только не говорите мне, он на самом деле мертв? Пока я застыл в шоке, рядом со мной кто-то появился. Причина, по которой я не подвергся нападению, несмотря на то, что потерял сознание, заключалась в том, что этот человек тоже был весь в ранах. Ее белая одежда была покрыта пятнами крови, а нижняя часть тела паука также была покрыта красными пятнами. Один из ее глаз был выколот. Из него словно слезы лилась кровь. Несмотря на такой болезненный вид, ее оставшийся глаз пылал решимостью. Словно защищая Ариэль, передо мной появился белый бог.